По-моему, в наше время пригодятся любые деньги. Все так стеснены в средствах, — перебил его Джордж, и глаза его блеснули. Да, но не так, чтобы деньги становились вопросом жизни и смерти. А я имел в виду именно это. Кстати, Джордж, не нужен ли вам аванс, пока дело о наследстве еще не улажено окончательно? Собственно, я и сам хотел заговорить об этом. Впрочем, в банке, когда я сослался на вас, охотно согласились потерпеть, хотя по текущему счету у меня там перерасход. Глаза Джорджа снова блеснули, и искушенный в подобных делах Энтуисл узнал этот странный блеск. Теперь он был уверен, что Джордж, даже если деньги не стали для него вопросом жизни и смерти, весьма и весьма нуждался в них. Одновременно он подумал, что сам никогда не доверился бы Джорджу в денежных делах. Он задался вопросом, не пришел ли к такому же выводу и старый Ричард Эбернетти, превосходно разбиравшийся в людях. Мистер Энтуисл был уверен, что после смерти Мортимера Ричард подумывал о том, чтобы сделать Джорджа своим единственным наследником. Не будучи формально Эбернетти, тот был единственным мужчиной среди молодого поколения. Однако, когда Джордж погостил у старика несколько дней, тот, по-видимому, разочаровался в нем. Не подсказала ли Ричарду Эбернетти его интуиция, что на честность Джорджа положиться нельзя? Быть может, неправильно истолковав молчание юриста, Кроссфилд, смущенно посмеиваясь, сказал: «Честно говоря, в последнее время мне не везло в делах. Я рискнул и многое потерял на этом, но теперь я снова смогу встать на ноги. Нужен только небольшой капитал. Акции Ardens Consolidated — дело верное, как вы считаете?» Энтуисл промолчал. Его занимала мысль: уж не спекулирует ли Джордж на деньги своих клиентов? Если это так, и если ему грозит судебное преследование... Энтуисл решился. «Я пытался связаться с вами на следующий день после похорон, но вас, кажется, не было в конторе». «Да? Мне даже ничего не сказали. Вообще-то я счел, что имею право на свободный денек, так сказать, в честь добрых известий». «Добрых известий?» Джордж покраснел. «О, я совсем не имел в виду смерть дяди Ричарда, но когда узнаешь, что на тебя свалилось наследство, это как-то возбуждает. Появляется настроение отметить это дело. Лично я отправился на бега в Хёрст-парк, поставил на двух фаворитов. И уж если везет, так везет, оба выиграли. Всего каких-то 5-10 фунтов, но и те не лишние». «Безусловно», — поддержал собеседника мистер Энтуисл. «А теперь вы получите еще кое-что после смерти вашей тети Коры». Лицо Джорджа омрачилось. «Бедная старушенция! Дьявольски ей не повезло. Будем надеяться, полиция скоро схватит убийцу. Они молодцы, наши полицейские. Соберут всех подозрительных типов, что есть в окрестностях, заставит каждого отчитаться, где кто был в это время». «Не всегда это просто выяснить», — перебил его Энтуисл. «Я, например, в тот день в 16:45 был в книжном магазине Хэтчерда. Но весьма сомневаюсь, что смогу припомнить это, если полиция начнет допрашивать меня, скажем, дней через 10. А вы, Джордж, были в Хёрст-парке. Вспомните ли вы, когда именно вы были на бегах, если вас спросят об этом, ну, скажем, через месяц? Хотя вы ведь тогда выиграли, а люди редко забывают имена лошадок, которые привезли им деньги. Кстати, как их звали?» «Минуточку. Геймарк и Фрок-2. Да, я не скоро их забуду». Мистер Энтуисл издал короткий сухой смешок и откланялся. Когда несколько позже, в тот же день, часов в 11 мистер Энтуисл навестил Розамунд и Майкла, супруги только-только приходили в себя после состоявшейся накануне в их доме сногсшибательной попойки, как выразилась Розамунд. При всем том Розамунд, по-видимому, пребывала в великолепном настроении. «Милый», — обратилась она к мужу, — «как насчет капельки шампанского? Просто чтобы поскорее очухаться, а заодно выпить за будущее. О, мистер Энтуисл, как это немыслимо удачно, что дядя оставил нам деньги именно сейчас!» Юрист заметил, что лицо Майкла Шейна стало на мгновение хмурым, почти мрачным, но его жена безмятежно продолжала. «Потому что представляется чудный случай поставить одну вещичку. Там изумительная роль для Майкла, и даже для меня найдется крохотная ролька. Это, знаете, об одном из тех молодых преступников, сплошь все самые новые идеи. Он, знаете ли, ворует или убивает, а полиция и общество травят его, а под конец оказывается, что он святой». Шокированный мистер Энтуисл хранил ледяное молчание. «Что за вздор несут эти молодые идиоты?» — размышлял он. Все еще слегка нахмуренный, Майкл наконец вмешался. «Не думаю, Розамунд, чтобы мистеру Энтуислу это было интересно. Помолчи немного и дай человеку возможность сказать, зачем он пришел к нам». «Надо уладить пару мелочей», — сказал юрист. «Я только что из Литча Сент-Мэри». «Значит, это все-таки тетку Кору убили. Мы видели в газетах. Бедная старушка. Я все смотрела на нее на похоронах дяди Ричарда и думала, что лучше уж быть мертвой, чем такой нелепый и несуразный на вид. И вот она и вправду мертва. Наша вчерашняя компания просто не могла поверить, когда я сказала, что это мою родную тетку убили. Они все чуть не умерли со смеху. Правда, Майкл?» Майкл Шейн не ответил, и Розамунд, которую все это явно забавляло, продолжала. «Два убийства одно за другим. Многовато, не так ли?» «Не будь дурой, Розамунд. Твой дядя Ричард вовсе не был убит». «А Кора думала, что был?» Мистер Энтуисл вмешался. «Вы ведь вернулись в Лондон после похорон?» «Ну, конечно, в одном поезде с вами». «Разумеется, разумеется. Я старался дозвониться к вам на следующий день, но никто не отвечал». «Ой, как мне жаль. Что же мы тогда делали?» «Значит, это было позавчера. До 12 мы были дома, это точно. Потом ты, Майкл, ушел, чтобы поймать Розенхейма и Оскара. А я отправилась по магазинам. Мы должны были встретиться с Джанет, но каким-то образом разошлись. Вечером мы обедали в Кастилии и вернулись часов в 10. Кстати, мистер Энтуисл, мы получим деньги сейчас или придется ждать еще целую вечность?»